Глава 4. Лебедь Сен-Санса. Вечером после ужина все сидели на веранде и оживленно разговаривали. Гости рассказывали о Москве, о чудесах, которые творит передача мысли на расстоянии, о необычных возможностях, которые развернет это мощное орудие, когда человечество овладеет им в совершенстве. Эмма слушала с увлечением, вздыхала и поглядывала на Эльзу, как бы говоря, «Как там интересно, а мы-то живем здесь». Огромный шар луны поднялся из-за горизонта, проливая серебро бликов через весь океан до самого берега. И волны бережно качали этот подарок неба. Океан дышал вечерней влажной прохладой. Цветы пахли сильнее, пряным, сладковатым запахом. Где-то недалеко пели туземцы. Напев их был так же ритмичен и однообразен, как прибой. Под впечатлением этой южной ночи разговор на веранде становился все медленней и, наконец, затих. Слышнее стал доноситься шорох гальки, обтачиваемой волнами. «А мы-то тут живем», — с тоской вдруг докончила вслух свои мысли Эмма. «Вы несправедливы, фрау», — отозвался Дугов и повел широко рукой вокруг. «Разве все это не очаровательно?» «Да, но сегодня и завтра одно и то же. Хочется нового. Здесь хорошо, и все-таки чего-то не хватает». «Я знаю, чего не хватает», — сказал, улыбаясь Дугов. «Музыки, по крайней мере, нам, для полноты впечатлений. Фрау Беккер, ведь вы играете? Я видел у вас инструмент. Сыграйте нам что-нибудь этакое лирическое. Мы будем слушать, молчать и созерцать». «Просим, просим», — поддержал Качинский Дугова. «С удовольствием», — просто ответила Эльза, вошла в комнату и села у рояля. «Сегодня я хорошо буду играть», — подумала она, прикоснувшись пальцами к прохладным, чуть-чуть влажным от вечерней сырости клавишам и чувствуя нервный подъем. «Что бы такое сыграть?» И прежде чем она успела подумать, ее пальцы, как бы опережая ее мысль и повинуясь какому-то тайному приказу, начали играть... «Лебедь Сен-Санса». Ласковые, тихие звуки полетели в ночь по серебристой дороге океана к луне, сливая очарование звуков с очарованием ночи. «Как прекрасно вы играете!» — Эльза вздрогнула. Опершись на рояль, перед ней стоял Штирнер и внимательно смотрел на нее. «Когда он вошел?» «Простите, я помешал вам, но я не мог не прийти сюда. Эти звуки... Продолжайте, прошу вас!» Эльза, не прерывая музыки, с волнением слушала Штирнера и думала о своем. «Лебедь. Это лебедь Сен-Санса». Так говорил он когда-то там, давно, в стеклянном зале. Нет, он не мог быть злым до конца. И тогда его голос был так же нежен, как и теперь. «Лебедь. Лебедь Сен-Санса. Десятки раз я слышал эту пьесу в исполнении лучших музыкантов», — говорил Штирнер, глядя на Эльзу. «Но почему эта музыка, ваша музыка, так волнует меня? Мне кажется, я когда-то слышал ее так же, как иногда мне кажется, что где-то я встречал вас». От волнения грудь Эльзы стала подниматься выше. «Это не только кажется. Мы действительно встречались с вами», — быстро ответила она, продолжая играть. «Где? Когда?» — так же быстро спросил Штирнер. «Ночью, в грозу. В большом зале со стеклянными стенами и потолком». Штирнер потер лоб рукой и сосредоточенно вспоминал о чем-то. «Да, действительно, я вспоминаю что-то подобное. И еще раньше мы виделись с вами. Часто, в той жизни, о которой вы забыли». По-прежнему быстро и нервно продолжала Эльза бросать фразы. «Вы забыли меня. И когда вы стали Штерном, то на один мой вопрос вы ответили: простите, сударыня, но я не знаю вас». «Как? Неужели? И мы были очень хорошо знакомы с вами». Эльза колебалась. Пальцы ее начали путаться. Потом она решилась и, оборвав музыку, посмотрела Штирнеру прямо в глаза. «Очень». И тотчас она заиграла Полишинели Рахманинова, чтобы в бравурной музыке скрыть свое волнение. Взволнован был и Штирнер. «Но тогда... тогда вы знаете, кем был я раньше?» Эльза молчала. Звуки Полишинели росли, ширились, крепли. «Фрау Беккер, умоляю, скажите мне, здесь какая-то тайна, я должен ее знать!»